Но, должно быть, Рыбников и сам это заметил, потому что вскоре захлопнул книжку и спросил: «Вы ведь сами писатель?» «Да, немного. А вы в каких газетах пишете?» Щевинский назвал. Этот вопрос Рыбников предлагал ему за нынешний день в шестой раз. «Ах, да-да-да. Я позабыл, я же спрашивал. Знаете что, господин писатель?» «Именно. Сделаем с вами так. Вы пишите, а я буду диктовать». «То есть не диктовать? О, нет, я никогда не посмею». Рыбников потер руки и закланялся торопливо. «Вы, конечно, будете излагать сами, а я вам буду только давать мысли, некоторые, как бы выразиться, мемуары о войне. Ах, сколько у меня интересного материала!» Щевинский сел боком на стол и посмотрел на штабс-капитана, лукаво прищурив один глаз. «И, конечно, упомянуть вашу фамилию». «А что же?» «Можете. Я ничего не имею против. Так и упомяните. Сведения эти любезно сообщены штабс-капитаном Рыбниковым, только что вернувшимся с театра военных действий». «Так-с, чудесно-с. Это вам для чего же?» «Что такое?» «Да вот непременно, чтобы вашу фамилию. Или-то вам нужно будет впоследствии для отчета? Что вот, мол, инспирировал русские газеты. Какой я ловкий мужчина, а?» Но штабс-капитан по своему обыкновению ушел от прямого ответа. «А может быть, у вас нет времени? Заняты другой работой? Тогда и ну их к черту, эти воспоминания. Всего не перепишешь, что было. Как говорится, жизнь пережить, не поле перейти. Что? Неправду я говорю? Ха-ха-ха-ха!» В это время Щевинскому пришла в голову интересная затея. У него в кабинете стоял большой белый стол из некрашенного ясеневого дерева. На чистой нежной доске этого стола все знакомые Щевинского оставляли свои автографы в виде афоризмов, стихов, рисунков и даже музыкальных нот. Он сказал Рыбникову: «Смотрите, вот мой альбом, господин капитан. Не напишете ли вы мне что-нибудь на память о нашем приятном?» Щевинский учтиво поклонился и, смею льстить себя надеждой, некратковременном знакомстве. «Отчего же я с удовольствием?» Охотно согласился Рыбников. «Что-нибудь из Пушкина или из Гоголя?» «Нет, уж лучше что-нибудь сами». «Сам». «Отлично». Он взял перо, обмакнул, подумал и приготовился писать. Но Щевинский вдруг остановил его. «Мы с вами вот как сделаем лучше. Нать вам четвертушку бумаги, а здесь в коробочке кнопки. Прошу вас, напишите что-нибудь особенно интересное, а потом закройте бумагой и прижмите по углам кнопками. Я даю вам честное слово писателя, что в продолжении 2 месяцев я не притронусь к этой бумажке и не буду глядеть, что вы там написали. Идет? Ну так пишите. Я нарочно уйду, чтобы вам не мешать». Через 5 минут Рыбников крикнул ему: «Пожалуйте!» «Готово?» — спросил Щевинский, входя. Рыбников вытянулся, приложил руку к колбу, как отдают честь, и гаркнул по-солдатски: «Так точно, ваше благородие!» «Спасибо. Но теперь поедем в Буф или еще куда-нибудь», — сказал Щевинский. «Там будет видно. Я вас сегодня целый день не отпущу от себя, капитан». «С моим превеликим удовольствием», — сказал хриплым басом Рыбников, щелкая каблуками. И, подняв кверху плечи, он лихо расправил в одну и другую сторону усы. Но Щевинский невольно обманул штабс-капитана и не сдержал своего слова. В последний момент перед уходом из дома филитонист спохватился, что забыл в кабинете свой портсигар, и пошел за ним, оставив Рыбникова в передней. Белый листок бумаги, аккуратно приколотый кнопками, раздразнил его любопытство. Он не устоял перед соблазном, обернулся по-воровски назад и, отогнув бумагу, быстро прочитал слова, написанные топким, четким, необыкновенно изящным почерком: «Хоть ты Иванов VII, а дурак».